Он отвел ее туда, где Вере предстояло прожить целый год. Для стажера, даже из страны кормилицы, апартамент был чересчур велик. Целых 3 комнаты. Настоящая директорская квартира. Слушайте, мне прям неудобно. Почему вы сами здесь не живете? Предпочитаю в парке. Я и так слишком много времени провожу в этих стенах. И потом вы юная, вам не страшно, а меня пугало бы такое соседство. В квартире директора был еще кабинет, вот за этой запертой дверью. Теперь туда вход из коридора. Что тут страшного? А, вы еще не знаете. Он странно посмотрел на нее. Ну, тогда это произведет на вас впечатление. Да что? С кривоватой улыбкой директор спросил. Здоровое сердце — это хорошо? Конечно, хорошо. Почему вы спрашиваете? Вот вам демонстрация релятивности любого представления о плохом и хорошем. Я придумал каламбур. Здоровое сердце не всегда здорово. Он подождал, оценит ли она. Опять неудачный. Ладно, не буду вас интриговать. В бывшем кабинете теперь находится палата мадам. У бедной старухи исключительно здоровое сердце. «Разве мадам жива?» — поразилась Вера. Она была уверена, что создательницы времен года давным-давно нет на свете. Трудно назвать ее живой, но она не мертва. 15 лет в коме. 15 лет?! Люк поежился. Ужасно, да? Западный мир воюет с холестерином, делает джогинг. Скоро у всех стариков будет очень здоровое сердце. Но сердце-агрегат несложный. При хорошем техническом уходе может служить очень долго. Я думаю, лет через 10-15 проблему рака тоже решат. Для этого достаточно организовать тотальное онкодиагностирование. Однако отремонтировать мозг мы почти совсем не умеем. Механизм старения мозговых клеток – загадка. Если бы медицина научилась бороться с синдромом Альцгеймера, срок активности жизни человека составлял бы 120-130 лет. А так мы рискуем в 21 веке превратить Европу и Америку в гигантское канту, общество столетних овощей, у которых продолжает тикать сердце. Правда страшно? На свете есть вещи пострашнее, ответила Вера. Страшно, что у вас и у нас проблема старости выглядит так по-разному, вот что она имела в виду. На Западе тревожится, как продлить старикам срок полноценной жизни, а у нас старики обществу вообще не нужны. Поскорее бы отправлялись на тот свет и не обременяли остальных. Но Шарпантье понял это по-своему. Вам так кажется, потому что вы молоды. Вы-то сможете спокойно спать через стенку с овощем, который когда-то был умной, деятельной личностью. А вот я бы не смог. А почему она не там, где остальные пациенты? Из уважения. В ее кабинете оставили все, как было раньше. Только установили многофункциональную кровать и необходимую аппаратуру. 15 лет и все жива? Удивительно. У нас в Домвете старуха, попавшая в кому, вряд ли прожила бы больше 15 дней, подумала Вера. Пролежни, воспаление легких, плохой уход. Еще неизвестно, что милосердней. Мадам была в преклонных, преклонных годах, но удивительно свежая. Ум острый, как бритва. Молодые движения. Слух и зрение идеальные. Все в резиденции думали, она будет такой вечно. А потом удар, и все. Директор опустил голову, на лоб свесилась красивая седая прядь. Есть вещи страшнее смерти. Вера смотрела на запертую дверь, которая когда-то вела в кабинет мадам. Вы ее часто навещаете? Никогда. Зачем? Он даже содрогнулся. Сделать для нее я ничего не могу. Учтивости имеют смысл, когда человек хоть что-то соображает. Но хватит о грустном. Лучше расскажите мне о себе. Они поболтали о том, о сём еще 10 минут, и Шарпантье ушел. Вера осталась в своих хоромах одна. Начала со вкусом обживаться. Жить самостоятельно она получила возможность недавно. Как и с вождением машины, ощущение было еще свежее, праздничное. Наконец-то вырвалась из родительского дома, где воздух пропитан трагизмом и ожиданием беды. Папу с мамой, конечно, жалко, но своей мелочной опекой, пугливым заглядыванием в глаза они здорово напрягали. Но в самом деле, нельзя же год за годом существовать в атмосфере похоронной конторы. И потом Вера сразу почувствовала, что прямо-таки создана для независимого бытования. Большинство людей томятся одиночеством. Им нужно, чтобы кто-то все время был рядом. Она же испытывала просто физическое удовольствие от мысли, что это ее и только ее дом, ни с кем его делить не нужно. Стены, будто вторая кожа или панцирь у черепахи. Кто-то из классиков сказал: «Человек рождается и умирает в одиночестве». Может, нет ничего страшного, если он и живет один? Дружба и совместная работа не в счет, это здорово и правильно, но делить жизнь можно лишь с тем единственным, кого любишь, а если такого существа у тебя нет и не будет, то лучше обходиться собственными ресурсами. Насчет любви у Веры вопрос был давно решен. Через год после диагноза, она училась в 11 классе, мама провела с ней беседу. Наверное, долго готовилась. Семья у Веры была старомодная, немножко викторианская. Если разговор ненароком принимал взрослое направление, мама всегда говорила: «Кое у кого уже ушки на макушке, сменим тему». И вот теперь, ужасно стесняясь, а в конце даже расплакавшись, мама стала втолковывать 16-летней дочери, как опасно в ее положении, ну ты сама понимаешь, какие излишества. В эти самые минуты, краснея лепетала бедная мама, под воздействием комплекса физиологических, нервных и эмоциональных факторов, особенно в момент первого сексуального опыта, может произойти скачок давления, а это нам категорически противопоказано. Беседа была ни к чему. За минувший год Вера стала взрослой. Не в том смысле, а в главном. Из дочурки, которая вздыхала над журналом «Космополитен» и пела в ванной «Папа, мама, прости», она превратилась в человека думающего, потому что все время думала. Было о чем? Например, о любви. У них в классе уже почти половина девочек, как это называлось, гуляли по-нормальному и охотно про все рассказывали. Вера же твердо знала, этого в ее жизни не будет. И опасность тут ни при чем. В конце концов, теми же йогами, у которых она училась целительному дыханию, разработана методика физической любви, при которой никакого скачка давления не бывает. Но дело не в сексе. Абы с кем валяться в постели она не станет. Помешает внутренняя чистоплотность вкупе с маминым воспитанием. А по любви ей нельзя. Допустим, кто-то тебя полюбил. У вас настоящее счастье. Вдруг ты бац и помираешь. Вот это действительно кошмар. С тем, кого любишь, так поступать невозможно. Нет, значит нет. В конце концов, жили в 19 веке монашки или старые девы без секса. Да и сейчас представления о всеобщем половом разгуле сильно преувеличены. Вера читала данные социологических опросов. У 42% российских женщин в возрасте 25-30 лет в сексуальной биографии, смешной термин, имеется только один партнер. А 15% вообще девственницы, и ничего. В мире столько всего радостного помимо радости плоти. Например, дело, которому человек решает себя посвятить. Свое призвание Вера нашла не то чтобы случайно, совсем не случайно, но в то же время довольно неожиданно. Все получилось не так, как планировалось. К старым людям ее тянуло давно. Началось это после того, как в голове затикло взрывное устройство замедленного действия. Морщины, седины, артритические пальцы, коричневые пятна на коже – все те атрибуты старости, которые обычным людям кажутся некрасивыми или даже отталкивающими, Веру буквально завораживали. Далеко не сразу она догадалась, в чем причина этой абиссии. Все, конечно, объяснялось очень просто. Она знала, что сама такой никогда не будет. Ее интриговала и манила недостижимость. Это была не зависть, скорее жадное любопытство. Понятно, что учиться Вера пошла на врача. Когда столько времени проводишь в клиниках на бесконечных обследованиях, не захочешь, а заинтересуешься медициной. При выборе специализации не колебалась. Разумеется, геронтология. Медико-биологическое изучение старости. Наверное, также человек решает стать астрономом, всю жизнь изучать далекие планеты, отлично зная, что побывать там ему не суждено. В первый же год ординатуры Веру послали на практику в провинциальный дом ветеранов. И стало ясно, что геронтологом в нашей стране быть невозможно. С тех пор, пока существуют такие вот домветы. Кстати, тот первый был не из худших. Встречались и впоследствии варианты и пожестче. Стариков у нас нужно не изучать, их нужно спасать. С таковым выводом вернулась потрясенная Вера в Москву после практики. Сначала думала поменять профессию, стать не ученым-геронтологом, а практиком-гериатором, специалистом по возрастным болезням. Но и этого показалось мало. Здесь надо помогать не отдельным больным, а в помощи нуждаются сразу все. Сколько их, одиноких или брошенных детьми стариков на пространстве от Балтики до Тихого океана. В российских домах престарелых, согласно статистике, содержится примерно 250 000 человек. И гораздо больше тех, кто доживает свой век дома, в нищете и одиночестве, заброшенный. Мало того, что из-за бед отечественной истории у этих людей была невероятно тяжелая жизнь, теперь обессиленные и увядшие, они обречены на мучительное умирание, а государству и обществу наплевать. Вон у нас небоскребы, как грибы растут, на московских улицах трутся боками тысячи лимузинов, а месячная пенсия такая, что не хватит на один ужин в новорижском ресторане. Будучи максималисткой, Вера и не подумала устрашиться неподъемности груза, который собиралась на себя взвалить. В то время, если честно, она и не планировала ничего особенно масштабного. Захотела помочь жителям одного конкретного домвета. Открыла в интернете сайт «Счастливая старость», начала ездить в это самое Ладейкино с друзьями, просто поговорить с людьми, которые никому больше не нужны. Что-то привезти, помыть, починить, покрасить. И сама не заметила, как дело задвигалось. Через год в движении «Счастливая старость» было несколько сотен волонтеров в 20 регионах страны. В базе данных у Веры собрались сведения о полсотни домветов, и каждую неделю появлялась новая директория. А потом объявился Берзин, и увлечение стало профессией. Диплом гериатра Вера получила, но к тому времени уже возглавляла фонд и знала, что врачом работать не будет. Жизненная цель определилась, и была она грандиозной. Сколько успеет сделать, пока не прорвет трубу, Вера не высчитывала. Кто же это знает? Сколько сделаю, столько и сделаю, думала она. Девиз у нее был: не усложняй простое, не упрощай сложное. Хороший девиз. Вещи она развесила в спальне в стенном шкафу. В другой комнате был письменный стол, поэтому Вера решила устроить там кабинет. Включила ноутбук, наладила Wi-Fi, разложила книжки-бумажки. Назначение для третьей комнаты, самой большой, придумала не сразу. Там были кожаные кресла, большой телевизор. Но привычки смотреть передачи или видео у Веры не было. Жалко тратить на ерунду время, если его у тебя не так уж много. Села на пружинное сиденье, очень классное, покачалась и решила: здесь будет уединенный храм размышлений, как у даосов, но не роскошь. И немедленно начала уединенно размышлять, суммировать первые впечатления, самые яркие. Больше всего в голове засело то, что Люк сказал напоследок. По французским стандартам наш контингент очень молодой. Во французском доме престарелых средний возраст 85 лет. Редко, если кто моложе 80. А у нас, я подсчитал, средний возраст 72,5. Северный климат, люди раньше стареют. А ведь правда. Мало того, что продолжительность жизни у нас чуть не на 15 лет короче, так еще и стареют люди на десятилетия раньше. Климат тут ни при чем. Такие уж условия жизни. Такое здравоохранение. При этом во времена года ведь живут люди из самого благополучного класса. А что говорить про обитателей какого-нибудь Ладейкина? Вторым по силе было впечатление тревожное и не совсем понятное. Контингент времена года, те, кого Вера успела увидеть, вызывали какое-то гнетущее ощущение. Ни брюзжание КГБшного полковника, ни грубость номенклатурной дамы, ни ругань политических антагонистов, ни равнодушные сени и жабы, ни чокнутые мухи и даже не похабные шутки Долли. Старые люди есть старые люди, с ними легко не бывает. Однако у нас в домбетах старики, пускай несчастные и забитые, но родные, лучше слова не подберешь, а эти какие-то неприятные... Не выдумывай, Коробейщикова, дернула себя Вера, стоя перед зеркалом. У каждого из них своя жизнь и своя правда. Ты должна их жалеть, потому что они старые и скоро умрут. А ты, спросила из зеркала вторая Вера, расчесывая постылые неподатливые кудряшки, тебя жалеть не надо? Меня не надо, потому что я молодая. Смотрела она на себя и думала, что с волосами все-таки нужно что-то решать. Слишком много волынки. Коротко стричь пробовала еще в 11 классе. Получилось черти что, еж обыкновенный. А если снять все в ноль? Ну, по крайней мере, альфа-самцы отстанут. Она представила себя фантомасом. Прыснула. Перед зеркалом Вера оказалась, потому что в 6 должен позвонить Берзин по скайпу. Он обожал всякие технические новинки и гаджеты. Ну что, казалось бы, просто не поговорить по телефону. Нет, по скайпу и не иначе. А появится какой-нибудь другой способ коммуникации, про скайпы не вспомнит. Берзин, как коршун, выглядывает все новое и сразу падает на цель камнем. Вот так в прошлом году упал он и на Веру с ее волонтерским движением. Высмотрел в интернете, взял на замет, провел резерч. Обожает иностранные термины. Скалькулировал потенциал и перспективы. Тоже один из его любимых оборотов. Когда она шла на первую встречу к нему в офис, думала. Еще один богатей расчувствовался, умилился на девочек-мальчиков. Скажет, молодцы ребята, и сделает спонсорский взнос. Один пожилой дяденька-банкир незадолго перед тем, жертвуя 1000 УЕ, похвалил Веру, что она возрождает тимуровское движение. Пришлось потом гуглить, что за движение такое. Но молодой блондин с идеальным пробором... Кто сейчас носит проборы, кроме законченных уродов? Приятных слов не говорил, а только задавал кучу вопросов, очень конкретных. Будто экзаменовал студентку или, вернее, требовал отчета у клерка. Кто он, собственно, такой, этот Станислав Берзин, и чем зарабатывает на часы Rolex, Вера тогда, собственно, не представляла. Да и сейчас, честно говоря, не очень. Деловые и общественные интересы Славы Берзина были обширны. От импорта и электроники до изданий глянцевой периодики. От клуба филокартистов до общества помощи ветеранам. Его интерес к ветеранской проблеме и стал причиной встречи. Или, как выразился Слава, зарифмовался с движением «Счастливая старость». Не сказать, чтобы этот хозяин жизни Вере по первому впечатлению понравился. Она таких нахрапистых саблезубых не жаловала. Подытожил первую допросную часть беседы Берзин весьма загадочной фразой. «Короче, ясно», — сказал он, энергично потирая ладони. «Задумка ломовая, апроуч классный, но дело надо строить по-взрослому. Будем превращать наши МЖП в нормальное НДР». Вера переспросила, он расшифровал, но понятнее не стало. «Я говорю, надо создавать мизон де ретреты. Хорош позориться с богадельнями, типа мыли жопу пожилым». «Что?» «Мизон де ретрет – это дом престарелых французской системы. Она лучшая в мире. А мыли жопу пожилым – это, если ты не поняла, палиндром». И засмеялся. А Вера хоть и покривилась, но подумала, надо же, слово «палиндром» знает. Не совсем одноклеточный.